Это закон Рита. Да. А какие еще законы? Ну, знаете, там есть некий такой как бы перечень принципов. Да? Вот самый основной, самый трудно понимаемый – это закон Рита. А затем идут вот такие как бы второстепенные законы или, опять же, рекомендации к жизни. Самый главный из них – это ахимса – непричинение вреда ни одному живому существу. Затем вот это вот как бы разумность и последовательность. Вообще, строго говоря, скажем, если мы возьмем йога-сутру Патанджали, у него первые две ступени, так называемые яма-нияма, где дается, соответственно, свод неких правил. Опять же, самая первая ахимсата. Но там есть еще всякого рода дополнительные моменты, дополнительные правила. Они были чрезвычайно, вероятно, актуальны в средневековые времена. Но некоторые из них, скажем, у современных людей вызывает непонимание. Ну, в частности, есть такое правило для йогов, которые на Западе абсолютно неправильно понимают. Знаете, какое правило? Это непринятие даров. Считается, что йог должен не принимать даров. Я помню еще в советские годы, сколько копий было поломано. Люди начинали заниматься йогой. К ним люди там, ну, гости приходят на день рождения, дарят им подарки. Они говорят, нет, нет, нет, мы теперь йоги, мы дары не должны принимать. Нет, все, уносите обратно. Вот, но это просто элементарное непонимание смысла. А смысл заключается, если так современным языком говорить, не брать взятки. То есть непринятие даров, дары не в плане даров, подарков, как мы считаем, да, не брать взятки, не быть зависимым, ну, чтобы тебя не купили, грубо говоря, и чтобы ты не был свободным. Вот. И вот таких вот нюансов, ну, достаточно много. Там есть, допустим, принцип самообучения, то есть йога в этом отношении очень прогрессивная интеллектуальная система. Она требует от человека каждодневного самообучение. То есть человек должен учиться, помните, учиться, учиться и учиться, как говорил великий Ленин. Вот. Затем принцип довольства. То есть ваша основная мысль должна быть такая: ой, как все хорошо и замечательно, ой, как все чудесно вообще, да? Могло бы ведь быть гораздо хуже, да? А все так замечательно и так великолепно. Это антинытье. Самый, кстати, тяжелый пункт, я по себе знаю, все равно хочется там на кухне кому-то поплакаться. Ну, так, знаете, у нас в России это психотерапевтия. Приходишь к друзьям на кухню, начинаешь плакаться, как все плохо, тебя вроде как попустило, полегчало. Да, можно ничего не делать больше, не исправлять ситуацию, выговорился. Вот, а в йоге считается это нерационально. Лучше, что-то не так, лучше промолчи, но сделай, чтобы было все так. Вот, ну там есть еще они, но они, знаете, как вам сказать, они немножко, в других, кстати сказать, трактатах, в других первоисточниках йоги немножко смещены акценты, но везде вы встретите ахимсу, непричинение вреда, ой, спасибо большое, и везде вы встретите разумность и последовательность. То есть еще раз, я сам через это прошел, когда я... Представьте, я йогой начал заниматься с 1984 года, а тогда еще, ну, в России, там, ну, в Советском Союзе вообще ничего не было. Потом это стало все. И сколько чуши и чепухи я через себя пропустил. Я искренне думал, что это йога. Вот если встречаете откровенную чушь, вам следует призадуматься, то есть, насколько это йога или не йога. Потому что под этой маркой можно все что угодно сейчас. Вот. Вот так, если вкратце отвечать. Есть принципы, которые, как вам сказать, ну, они уже узко заточены. Допустим, некие рекомендации, если вы, скажем, выполняете те или иные упражнения или ведете тот или иной образ жизни, допустим. Там есть более узкие. Допустим, если вы серьезно занимаетесь дыхательными практиками, то вам надо быть очень аккуратными в выборе еды. Что дыхание и еда — вещи очень связаны. Если, не дай бог, вы что-то не того съели, у вас дыхательные упражнения очень плохо пойдут. Вот таким образом. Таких есть много достаточно моментов, но, как вы понимаете, они второстепенны.